Глава 462. Битва Альф. Часть 1. «Почему?» Взгляд святого Джорджа был необычайно чистый и ясный, глаза были голубые, как небо. Когда он на кого-нибудь смотрел, то взгляд всегда выражал любовь, доброту и сочувствие. Никакой гордости присущей Альфе не было. Но когда он задал вопрос, его взгляд резко стал пронзительным и острым, словно обнаженный меч. «Совет истины». Однако даже свирепый взгляд святого Джорджа не мог пошатнуть сознание Цзуи. «Отец Джордж, только не говорите мне, что вы не знали о связях клана Лесли с Советом Истины». Святого Джорджа при рождении звали Джордж Адамс. После того, как он повысился до статуса Альфы, папа Моисей даровал ему титул «Святой». С тех пор американские и европейские экстраординары называли его Святым Джорджем. Но, по мнению Цзуи, Джорджу Адамсу было еще далеко до того, чтобы называться святым, поскольку в мире Сардии лишь воины святого ранга могли получать святое имя. Ответ Зуи заставил святого Джорджа замолкнуть на некоторое время. Как он, будучи одной из двух Альф Америки, а также защитником Нью-Йорка, мог ничего не знать о грязной деятельности клана Лесли? «Признаюсь», — святой Джордж заговорил, «клан Лесли действительно имеет кое-какие дела с Советом Истины, но Уэйн Лесли по-прежнему мой главный последователь. Судить за его грехи должны не вы». Как-никак, Цзуи был чужеземцем, и даже несмотря на его великую силу, святой Джордж не мог стерпеть, чтобы Цзуи на его территории совершал массовые убийства. Тем более мишенью стал выдающийся клан Лесли. Смерть дюка Лесли и так уже была последней каплей, которую святой Джордж готов был стерпеть. Он мог простить поступок Цзуи. Все-таки из-за смерти одного человека нет смысла устраивать драку с Альфой, но Цзуи должен на этом остановиться. «Я хочу расправиться не только с кланом Лесли, но и со всем Советом Истины». Цзуи равнодушно промолвил. «Отец Джордж, вы совершенно не знаете, что делаете, но вы должны понимать, что мое терпение на исходе». Цзуи желал разобраться с Советом Истины не только из-за личной вражды. Последние, скорее всего, служили частицей души владыки бездны 9-го уровня, главнокомандующего демонического легиона Тора. Даже если эта частица души восстановит прежнюю силу Тора, Цзуи все равно не испугается, но если Тор откроет пространственный проход, соединяющийся с измерением бездны, тогда мир Земли непременно окажется в смертельной опасности. Необходимо знать, что в измерении бездны обитали демоны, которые были сильнее Цзуи. А сейчас я попрошу вас посторониться. Цзуи так долго разговаривал со святым Джорджем и не стал сразу пускать в ход кулаки только потому, что тот не был последователем порочности. Наоборот, этот священнослужитель принадлежал к лагерю добра и источал святое сияние. Если можно договориться, Цзуи готов был потратить на это время. Так или иначе, усадьба Притчет уже была окутана его духовной сетью. Он не боялся, что члены клана Лесли воспользуются случаем, чтобы сбежать. Конечно, раз Уэйн Лесли позвал святого Джорджа на помощь, значит, он не хотел оставлять свой притон. Святой Джордж опять замолчал, после чего покачал головой. Будучи Альфой, он, разумеется, обладал прочной волей. Если бы не упорство и настойчивость, он бы не добился нынешнего успеха. «Тогда атакуйте», — Цзуи, несколько не удивившись, произнес. «Я не стану убивать вас. Атакуйте в полную силу». Святой Джордж нахмурился. Цзуи звучал слишком самоуверенно и как будто принимал Альфу за не стоящего внимания противника. И это слегка разгневало терпеливого святого Джорджа. Придерживая левой рукой священную книгу, а правой рукой ухватившись за крест на груди, святой Джордж уставился прямо на Цзуи и серьезным тоном произнес: «И сказал Бог, да споткнется безымец о камень и погрязнет в трясине». Пока Альфа читал молитву, автоматически открылся стоявший за спиной металлический ящик, откуда тихо взлетели вверх серебристые пистолеты и начали парить вокруг святого Джорджа. Это были револьверы с длинными стволами, на которых были выгравированы сложные узоры. Оружие выглядело очень красиво, точно это были произведения искусства. Святой Джордж разжал крест, положил правую руку на священную книгу и, внимательно посмотрев на Цзуи, сказал: «Мистер Цзуи, мне не нравится война, но я никогда не отказывался от боя». Цзуи улыбнулся. «Надо же, я тоже». Он вытянул руку и ухватился за пустоту. В ладони мгновенно появился краснодраконий меч. Сделав глубокий вдох, святой Джордж моментально пропал с прежнего места, и несколько десятков револьверов открыли огонь. Бах-бах-бах! Тонкие серебристые лучи вырвались из стволов оружий и градом посыпались на Цзуи. Револьверы, которые контролировал Святой Джордж, отличались от обычного огнестрельного оружия. Их пули на самом деле являлись материальным воплощением силы Альфы, поэтому по мощи и скорости превосходили оружейные патроны. Эта сила называлась Святой Свет. А пока пули Святого Света летели к Цзуи, справа от него возник Святой Джордж, в руке которого появился золотой револьвер с длинной рукоятью. Нацелившись на Цзуи, он нажал на спуск. Еще большего размера золотая пуля Святого Света вырвалась из ствола оружия и на молниеносной скорости беззвучно устремилась к груди Цзуи. Это была козырная атака Святого Джорджа. Но не более 100 серебряных пуль, ни золотая пуля не попали в Цзуи, а оказались заблокированы его краснодраконьим мечом. Цзуи размахивал перед собой мечом, чье остриё воспламенилось. Пули Святого Света, точно мотыльки, летящие на огонь, попадали под бушующее пламя острия меча и бесшумно уничтожались. От пуль ничего не оставалось. Лишь золотые пули, столкнувшись со острием меча, превращались в тысячи светящихся точек, которые осыпались на землю. При виде этой картины лицо Святого Джорджа стало необычайно серьезным. Как ранее было сказано, он никогда не отказывался от боя. За всю жизнь ему пришлось участвовать в бесчисленном множестве сражений, но Святой Джордж никогда не встречал противника, который бы так непринужденно остановил его мощнейшую атаку. Он вовсе не недооценивал Цзуи. Однако сила последнего превзошла все его ожидания. Тем не менее, это нисколько не сломило волю Святого Джорджа к борьбе. Он снова сменил позицию. Несколько десятков револьверов, словно тень, последовали за ним, мигом сменили построение и вновь открыли огонь. Бах-бах-бах! На этот раз число серебряных пуль увеличилось, причем атака получилась плотной, будто стреляли из пулемета Гатлинга. Образованные пулями длинные лучи, походившие на кнуты, собирались безжалостно исхлестать Цзуи. Дзэнь! Святой Джордж на высокой скорости приближался к Цзуи. Сменив револьвер на только что извлеченный из ножен крестообразный меч, он вместе с летящими пулями понесся навстречу Цзуи.